Глава 31. «Саша, постой!» Я догнала его, уже заходящим в лифт, проскользнула между закрывающимися дверьми. Он словно не хотел, чтобы я присутствовала при том побоище, что он задумал, судя по разрядам молнии во взгляде. Никогда не видела его таким, разве что когда он выпытывал, что со мной сделал Артур, что я ушла от него среди ночи. Вообще не могла представить, что Гордеев — этот человек-айсберг, способен сорваться и прибегнуть к силовым методам решения проблем. Обычно он сжигал людей взглядом и словами, действиями в сфере своей власти, которые превращали оппонентов в скулящую пыль. Насылал адвокатов или, в крайнем случае, свою охрану, чтобы показать серьезность своих намерений. Но драться? Вдруг он слишком сильно вжился в роль? «Ника, подожди меня внизу!» Он упрямо сжал губы. «Я сам разберусь». «Ты правда кого-то бить собрался? Охранника?» Я не на шутку волновалась. «Оно того не стоит!» «Еще как стоит!» Он повел плечом, на которое я положила руку. «Только не из-за меня!» Гордеев вдруг собрался, выдохнул и приобрел более спокойный, но от этого не менее смертоносный вид. Неужели его это реально так цепляет? «А за что еще тогда? За кого, если не за тебя?» «Я не знаю!» Я терялась в его вопросах. «Но это не ты! Ты же так не поступаешь! Это все не твое! Александр Гордеев — это хладнокровие, расчет, сила другого характера, которая нашлет сотню бед на обидчиков, развалит их бизнес, раздавит конкурентов, выкупит, в конце концов, тех, кто не подчинится. Но не так!» «Откуда тебе знать, какой я? Я сейчас безбашенный таксист, женщину которого вышвырнули, унизили и причинили боль. Они за это поплатятся эквивалентно». Я внезапно даже для себя ударила по кнопке «Стоп» на панели, и лифт остановился, не доехав до нужного этажа. В моих ушах стучал теперь не только пульс, но и слова «мою женщину». И ведь это пробирает до самого позвоночника, разрядом высоковольтного тока бьет, расплавляя последние нервные окончания, что могли сопротивляться. «Это неправильно, потому что...» Я в мгновение была рядом, обхватывая руками его скулы. «Мне нужен...» Взгляд Гордеева горел, скользя по моему лицу. Ноздри расширились от гнева. Грудь поднималась часто, будто он действительно неуравновешенный таксист или курьер, а может, дворник, кем он еще был готов стать ради меня. Сборщиком Васильков. «Кто?» — нетерпеливо спросил он. Я облизнула пересохшие от этой почти интимной близости губы, наши лица напротив, я чувствовала его дыхание на своей коже. Мне стало жарко от этого и страшно от такого бесконечного мгновения. Нужно решиться, но это страшно, как в жаркий день войти в холодную воду. Надо набраться сил и прыгнуть сразу с головой. «Александр — классный водитель!» Я тяжело задышала. «Санек — забавный, а Шура — невероятный романтик. Но ты... это все они и еще намного больше. Все то, что я...» «Скажи это!» Саша снял мои руки со своего лица и отпустил их вниз, так и не выпустив из своих горячих ладоней. «Все то...» У меня путались слова в голове. Это ведь так просто сказать, но невероятно сложно себе признаться. «Мне нужен тот, что однажды, поздно вечером, вошел в приемную и не дал мне уйти домой». С того вечера началось наше безумие. Я не могла забыть этот взгляд и громкий шепот, от которого тело горело, и сознание отказывало, дрожь сбивала с ног, прямо в его объятия. Его руки, срывающие мою одежду прямо на столе, его тело, накрывающее меня расплавляющим жаром, его страсть, кипящую и неуемную. «Тебе нужен этот?» Саша, кажется, тоже вспомнил, потому что зрачки его невероятно ледяных глаз так расширились, что почти скрыли радужку. В следующую секунду его тело врезалось в меня, вжимая в зеркальную стену лифта. Раскрытые губы впились в рот влажным жарким поцелуем, забирая мое дыхание. Напористые, требовательные, жадные. Он целовал меня так, словно это и правда та самая ночь, что началась на рабочем столе, а закончилась в огромной кровати. Будто не было между нами этих лет, этих расстояний, этой боли. Гордеев притянул меня рукой к себе за затылок еще глубже забираясь языком в мой рот, и я пьянела от его вкуса. Шоколада, растопленного в крепчайшем кофе, и моего сопротивления, захлебнувшегося в его желании. «Это тебе нравится?» — с паузой спросил он, оглядывая меня диким взглядом. А я горю, меня трясет. Ноги вот-вот подкосятся, и если бы не руки на моем жалком дрожащем теле, лежала бы уже на полу и... «Саша!» — выдохнула я, проводя ладонями по его плечам, дальше по шее вверх и в волосы, короткие на затылке и чуть длиннее выше, чтобы я могла вцепиться в них и притянуть его ближе, поцеловать снова, лишь бы не отвечать. «Да, я хочу его. Этого Сашу. Этого Гордеева, что завоевал меня, покорил и взял в плен, добившись полной добровольной капитуляции». Он тихо зарычал, перемещая поцелуй с губ на шею, а потом и на плечо, одной рукой сжал мою грудь под платьем, а второй резко задрал подол, чтобы добраться до ягодицы. Еще мгновение, и он сожрет меня, как голодный зверь. Я выдохнула со стоном, запрокидывая голову. «Кто там в лифте? Отпустите уже!» Раздался приглушенный крик и громкий стук. Я вздрогнула, а Гордеев замер, шумно выдыхая и проводя языком по моей коже. «Господи, я уже на все готова!» «Эй, кто там?» Снова раздался стук. Распрямившись и отпустив мою попу, Гордеев еще раз припал к моим губам, но на этот раз не таким бешеным поцелуем, но глубоким и многообещающим. Я почувствовала, что лифт тронулся и поехал вниз. Опустила глаза и увидела, что это он нажал кнопку. К моменту, когда достигли первого этажа, Саша вновь стоял на шаг от меня и достал из кармана джинсов ключи. «Подожди меня в машине!» «Я надеялась, что ты передумаешь!» Какой же он упрямый. «Ты хотела этого Гордеева, а он не бросает дело, не достигнув цели. Тебя не должно волновать, каким образом. Я сейчас вернусь». Его глаза не по-доброму блеснули. Бестолку его отговаривать. Пришлось вернуться в машину, как он сказал, усесться на нагретое на солнце сиденье и ждать. Чтобы не думать, какими методами он проучает обидчиков, я достала телефон и решила посмотреть, что делать дальше. Остались ли еще варианты, куда я могу позвонить и съездить на собеседование? Или, может, еще ответы пришли от работодателей? «Что? Это как?» — я спросила вслух, не веря своим глазам. На экране горела надпись, что мой аккаунт на сайте поиска работы заблокирован за многократные нарушения правил пользования сервисом. «Не может быть!» Я открыла другой сайт, где искала работу. «Там аккаунт удален. Следующий заблокирован за нарушение». «Да вы шутите!» Я листала сайт и заходила в почту, пыталась понять хоть что-нибудь. Как это возможно везде и сразу? Резко открылась водительская дверь, и на место уселся Саша, заставив меня испуганно вздрогнуть. «Ника!» — удивился он моему ошарашенно расстроенному виду. «На тебе лица нет. Что произошло, пока меня не было?» Я протянула ему телефон с надписью о блокировке на экране. «Так везде!» — ответила охрипшим голосом. «Вообще везде!» А вот и истеричные нотки. «Но как тут их сдержишь?» Гордеев посмотрел на телефон, на меня, снова на телефон. Внезапно выхватил его у меня из руки. «Откуда у тебя этот телефон?» «А Артур подарил». «Я так и думал», — поморщился он, будто мы вспомнили что-то омерзительное. «Давно надо было это сделать». Он потянулся к бардачку и, открыв его, вынул оттуда небольшую белую коробку. «Что? Зачем?» Я сразу же поняла, что это новый, точно такой же телефон. «Конфискация с возмещением», — деловито ответил суровый Гордеев, убирая старый телефон и заводя двигатель. «Внутри коробки твоя новая симка. Инфу и контакты попозже перенесем». «Но я не могу», — попыталась отказаться я. «Тебя хакнули, не понимаешь?» Саша злился, надеюсь, не на меня. «И сделать это можно было через твой аппарат. Тебе нельзя им больше пользоваться, да и номер давно пора сменить, чтобы избавиться от некоторого прошлого. Этот телефон я отдам спецам, чтобы разобрались». Я долго смотрела на него, поджав губы, пока он невозмутимо глядел на дорогу, выезжая на проспект. Потом сдалась и откинулась на спинку сиденья, устало опуская руки с коробочкой. Это не просто черная полоса невезения в моей профессиональной жизни. Это чужая злая воля. Отвези меня домой, пожалуйста. Как скажешь. В своей любимой раздражающей манере ответил Гордеев, явно в мыслях, занятый какими-то более серьезными проблемами. Я уставилась в окно, раздумывая о том, что это мог сделать кто-то извне, очень желающий мне провала по всем фронтам поиска работы. Знаю я одного такого человека, уверенного, что я приползу просить пощады. Дорога домой была недлинной, по крайней мере, мне так не показалось. Но подъезжая к двору, мы поняли, что что-то не так. Еще с улицы было видно, что тесный пятачок между домами заполнен всполохами голубых и желтых огней, а еще странным серым туманом и красными пожарными машинами, загородившими весь проезд. Гордеев резко затормозил на въезде во двор. «Какого черта?» «Это...» Я увидела, как тянутся пожарные рукава, и что за источник тумана? «Нет, дыма!» «Это моя квартира!»